Монах повернулся и зашагал прочь. Таддео остановил его, крикнув вслед. «Куда же ты? Поговорим еще». Тот не обернулся. «Завтра мне надо быть в Фульде». Я в изумлении воскликнул. «Фульде? Но ведь это же далеко, за Вюрцбургом, на другом конце света!» Таддео поддержал меня, тоже понимая, сколь невероятно подобная затея. «Завтра ни за что туда не доберешься, даже будь у тебя ангельские крылья». Монах обернулся ровно настолько, чтобы мы увидели его улыбку. Улыбку гиены. «Крылья есть не только у ангелов. У птиц ведь тоже есть, не так ли?» Он указал на небо, потом добавил. «В Фульде находится один отличный монастырь. Туда удалился от мира старый аббат, который продал вам Хершау. Он давно выплачивает мне старый должок. И вот завтра последний взнос, самый важный, вы же понимаете?» Черное лицо его вплотную придвинулось к рыжебородому лицу Таддео, и вдруг монах запел. «Девять рыцарей отправились на восток. Девять рыцарей...» Он остановился. «Ты ведь знаешь эту песенку, так?» Таддео растерянно посмотрел на меня, а тот продолжал низким голосом. «Меченосец, послушай меня. Сбереги все свои деньги, все золото, все, что имеешь. Не знаю, конечно, хватит ли его». Он наклонился и пальцем начертал на голой земле цифры, расположив их треугольником. 333, 33, 3. И начал спускаться с холма в противоположную от аббатства сторону. Мы стояли и смотрели на загадочный треугольник. «Ничего не понимаю», — сказал Таддео. «А ты?» Я покачал головой. «Нет, и все никак не вспомню, где же я встречал этого монаха». И тут из аббатства донесся призывной звон колокола. Прежде чем двинуться в путь, Таддео попытался ногой стереть треугольник. Но числа остались, словно были высечены на камне. Зато исчез черный монах. Некоторое время спустя мы узнали, что старый аббат из Хершау умер в Фульде, как раз в тот день, когда черный монах должен был встретиться с ним. Известие не удивило меня, потому что я ожидал его. Таддео посмотрел один старый текст, хранившийся в библиотеке, и выяснил, что это была за ересь. Ересь, в которой обвиняли рыцарей креста. В VIII веке они стали именовать себя рыцарями света, люциферами, и за это были отлучены от церкви. Между тем беспокойство от этой странной встречи прошло, неприятные воспоминания рассеялись, как и намерение построить часовню. В нашем богатейшем аббатстве мы чувствовали себя прекрасно, словно мыши в мучном амбаре. 12 апреля 1313 года мы собрались в раю, в полукруглом помещении за главным алтарем. Мы еще пели вечерний хоровой чин, как вдруг из секретариата слева от алтаря выглянул безбородый капеллан. Мелко семеня он почтительно приблизился к приору и что-то быстро зашептал ему на ухо. Таддео поднялся со скамьи и жестом предложил мне последовать за ним. Мы поспешно прошли темное помещение канцелярии и вышли в узкий коридор, который вел из церкви к жилищу приора. Мы не почувствовали никакого запаха серы, но он там был. Черный монах спокойно ожидал нас, сидя у жаровни и грея руки у огня. Насмешливо улыбаясь, Он сощурил красные глаза. «Вижу, ты не удивлен, Приор? Ты ведь знал, что мы еще увидимся. Скажи честно». Тадео кивнул в знак согласия. «Зачем пришел?» «Потому что только я могу помочь тебе». Он обернулся ко мне и приказал удалиться. Тадео жестом велел повиноваться, когда я был уже в дверях. Монах снова обратился ко мне. «Рыцарь, я тебя уже видел, но где?» Я не удостоил его ответом. Я вышел из комнаты, и в ту же минуту на меня обрушился адский грохот чудовищной катастрофы. Казалось, земля и небо разлетелись на куски с неслыханной силой, но при этом сверху не пролилось ни капли. Позднее аббатство сделалось ареной какого-то поистине фантасмагорического спектакля. Черное безлунное небо вспарывали бесчисленные молнии и сотрясали леденящие душу удары грома, а длинная процессия монахов с факелами двигалась мимо главного алтаря, от жилища настоятеля к монастырскому двору. Все ценности, хранимые в казначействе, были разделены на части и разложены по небольшим мешкам. Каждый нес по одному мешку и бросал его в заброшенный колодец посреди монастырского двора. Черный монах, почти невидимый, сел рядом с колодцем и внимательно следил за происходящим. Видны были только его расширенные от жадности глаза. Каждому брату достаточно было всего дважды сходить к колодцу. Когда я готовился бросить туда второй мешок, чья-то рука больно сжала мое плечо. Это был черный монах. «Это уже чересчур», — сказал он, уводя меня в сторону. «Ты, значит, смеешь меня обманывать? Хочешь ограбить меня?» Это в самом деле было так. «Сколько тут?» 100 слитков золота. Говоря так, я достал из складок одежды кожаный мешочек и с презрением швырнул в колодец. Огненный взгляд смерил меня с головы до ног. «Да, конечно. Теперь я узнаю тебя. Только тамплиер может вести себя так нагло и вызывающе. Париж? Харчевня на Монмартре? Ты проиграл очень дорогое распятие, которое украл у своих братьев. Его выиграл я. Помнишь?» Я не шелохнулся, и он обнажил желтые зубы в насмешливой улыбке. «Надо подумать, как наказать тебя. Делай, что хочешь, только знай, мне не страшно». «Быстрое наказание, пусть даже справедливое, неинтересно. И знаешь почему? Не получаешь удовольствия, наблюдая, как осужденный пытается спастись. А теперь уходи». Я вернулся к братьям, которые закрыли колодец железной крышкой и толпились во дворе со своими факелами. В наступившей тишине мрачно прозвучали слова черного монаха. «Условие будет соблюдено. Кто дал, тот и получит. Да свершится ваша судьба». Сказав так, он исчез. Мрак во мраке. И внезапно все вокруг, и земля, и небо успокоилось. Тадео напомнил о том, что еще остается сделать. Мы отослали прочь послушников, более того, пришлось изгонять их из монастыря. Мы разбудили крестьян и ремесленников и предложили им покинуть аббатство. Их было человек 200 вместе с семьями, но никто не захотел уходить. Наконец мы отпустили конюхов, простых монахов и слуг. Остаток ночи мы сначала пели хором, потом, преклонив колено, пребывали в созерцании и молитвах, а тем временем молодой капеллан, единственный оставшийся, стоял на страже у входа в церковь. На рассвете дня 13 апреля капеллан вошел в церковь и подал нам условный сигнал. Потом перекрестился и исчез между алтарей. Вскоре снаружи донесся громкий крик. «Проклятые меченосцы! Выходите! Мы не хотим осквернять церковь!» Мы вышли и остановились перед порталом. На некотором расстоянии перед нами стояли в ряд более 100 всадников. На белых плащах, прикрывавших доспехи, виднелся Тевтонский крест. Сзади толпилось человек 50 монахов-госпитальеров. Но то были не воины, а лекари и больничная прислуга. Они испуганно молчали. Вражеский предводитель, знаменосец, оглядывал нас с презрительной улыбкой, не скрывая, однако, некоторого удивления. Мы были без всяких знаков отличия, пешие и безоружные. Противников, сидевших на конях и вооруженных до зубов, насчитывалось вчетверо больше. «Нет ли тут какого-то обмана? Коварной ловушки?» Я шепнул Таддео. «Почему бы не напасть на них?» В ответ он едва заметно покачал головой. Знаменосец окинул взглядом здание церкви. «Красивая, но не ваша». «Мы купили ее», — гордо ответил Таддео. Знаменосец рассмеялся. «И на какие же деньги?» «На свои». «Лгуны, еретики и воры!» — закричал предводитель, вызвав некоторое движение в своих рядах, и вдруг внезапно резко переменил тон. «Почему без оружия? Когда-то меченосцы дорого продавали свою жизнь, по крайней мере, так говорят». «Я понял, ждете суда». Он наклонил голову, взгляд его потемнел. «У нас нет времени вершить суд. Мы пришли сюда привести в исполнение окончательный приговор, вынесенный отлученным от церкви предателем». «Мы не признаем ваших прав. Нам нужны ваши жизни и ваши богатства». Не оборачиваясь, он большим пальцем указал за свою спину на монахов, стоявших там. «Вот они, новые владельцы аббатства Хершау. Наши госпитальеры не только превосходные и набожные монахи, они к тому же искусные лекари, прекрасно умеющие ухаживать за больными. Здесь мы устроим обширную больницу. Я хочу, чтобы ливонские рыцари, пусть предатели и еретики, оценили благородные намерения нашего святого ордена». «Да, если только вами движет рука Божия, а не месть и гордыня», — последовал ответ Таддео. «А этого приора, болтуна и труса, я с удовольствием собственноручно отправлю в ад одним ударом меча». «Это ты слишком много болтаешь. Если задумал, так действуй, чего медлишь?» Предводитель вновь сдержал душившую его злобу, которая передавалась лошади. Та беспокойно горцевала на месте. «Не все сразу. Сначала заберу ваши сокровища». «Здесь нет таких сокровищ». «Ладно, Таддео Курлянский, не уверяй меня, будто принял обет бедности». «У нас нет никаких сокровищ». «А это мы посмотрим», — сказал предводитель, оборачиваясь к своим дрожащим от нетерпения рыцарям. Таддео поднял руку. «Какого черта тебе еще нужно?» — прорычал тот. «Прошу тебя, только об одном. Похорони достойно меня и моих братьев». Рыцарь задумался. В аббатстве наверняка есть кладбище. Оно маленькое, и там больше нет места. Короче, чего ты хочешь? Под церковью, в большой крипте, есть пустые погребальные ниши, лакулы. Они как раз подойдут для рыцарей нашего ранга. Какого ранга? Если бы дела пошли иначе, мы бы сейчас вместе сражались против поляков и русских, уверенно произнес Тадео. Хорошо. Монахи позаботятся. И тут еще одно подозрение мелькнуло в голове предводителя. А вы все тут? Всего 30 человек? В зданиях аббатства прячутся другие мужчины, но это крестьяне, и я надеюсь, вы пощадите их. «Хватит!» — заорал знаменосец, опуская забрало. Он обнажил меч и подал своим людям долгожданный сигнал. «Смерть еретикам!» Бойня свершилась перед церковью в несколько минут и без особого шума. Слышны были только ругательства испачканных в крови мясников. Прежде чем меч какого-то гиганта пронзил мое тело, я увидел убитого Тадео. Удар тесака по затылку ему нанес сам предводитель. Несколько часов оставались мы лежать там, где застала нас смерть. В конце дня, после напрасных поисков сокровищ, тевтонские рыцари ушли. Они опьянели от крови и вина, но не испытывали никакой радости, потому что не были настоящими победителями. Остались монахи-госпитальеры под руководством своего настоятеля, некоего отца Вольфганга. Они подобрали наши трупы и отнесли в крипту. Нас омыли, надели на нас чистые туники, не забыли даже положить мечи рядом с недвижными телами. Нас уложили в погребальные камеры, хоть и не глубокие, но достаточно длинные, чтобы вместить даже высокорослых. И не пожалели цветов и благовоний. Наконец, после «De Profundis» нас оставили в покое. Здесь, наверное, нужно сделать отступление. Кто-нибудь задастся вопросом. Как это я продолжаю писать, будучи мертвым? Воображать в красках так называемый тот свет – занятие бесплодное. Но ведь и беспристрастность, как ее понимают живые, не существует. Так вот, не говоря уже о том, что там нет недостатка во времени и устранена одна из главных низостей, а именно работа. Поверьте мне, что в мире ином имеются поистине идеальные условия для занятия литературой. Косвенно об этом свидетельствуют судьбы пишущих людей. Где бы они ни оказывались на том свете, и оставим это маниакальное разделение на рай и ад, они всюду продолжают писать. Я хочу сказать, что они пишут по-разному, смотря по тому, что происходит с читающими и от их настроения. Такого не случалось бы, мне кажется, будь их сочинения раз и навсегда неизменными, беспристрастными, то есть с заранее определенным исходом. Что касается меня, то если бы Господь не пожелал меня сделать солдатом и монахом, то, признаюсь, я, возможно, уступил бы колдовской прелести слова «литератор». Но, видя столько жалких сочинительских поползновений, я оставляю их другим, а сам довольствуюсь смиренной ролью летописца и переписчика. В аббатстве жизнь продолжалась, как ни в чем не бывало. Крестьяне приняли новых хозяев без разговоров, тем более, что нехитрая жизнь их осталась прежней. Они должны были работать с рассвета до заката. Монахи принялись за дело с большим усердием, очевидно, верили в свою миссию. Они расширили больницу, создав отделение для заразных больных и для сложных операций. Кроме того, для лучшего пополнения запасов лекарственных трав под них отвели часть огорода. Почти все, начиная от отца Вольфганга, темноволосого саксонца, были молоды. Мы же, мертвые, лежали себе спокойно в наших погребальных камерах. Монахи, которые иногда спускались в крипту, принося цветы, заметили, что раны, полученные нами, затянулись, а тела не отмечены печатью тления. Тем самым мы вызвали не только медицинский интерес, но отчасти и религиозное почтение. 16 марта 1314 года, спустя менее чем год после смерти, мы пробудились. Глубокой ночью меченосцы выбрались из лакул и пересчитали друг друга при свете крохотной лампадки, горевшей в крипте. 32, а не 33. Одного не доставало. Не доставало меня. Я слышал говор своих братьев, но не мог даже вздохнуть. Таддео подошел ко мне, попросил подняться, потом приказал и, наконец, принялся трясти меня. Глаза мои не открывались. Но невероятным усилием воли я сумел чуть заметно качнуть головой в знак того, что не могу встать. Таддео больше не настаивал и удалился вместе с другими. Мертвые могут вволю наблюдать за живыми и даже незаметно находясь рядом, и поэтому способны превосходным образом прослеживать ход событий. Рыцари прошли через церковь, направились в спальни к монахам и зверски расправились со спящими. Те не издали ни единого крика, ни стона. Они отошли. Хорошо помню это впечатление, словно ангелы, принесенные в жертву. Жертвоприношение, ставшее для меченосцев зловещим знамением. Той же ночью мои братья избавились от трупов. Они не положили их в крипту, а похоронили на кладбище. Пока большинство занималось этим неблагодарным делом, Таддео с несколькими братьями прошел во двор и открыл крышку колодца. Казначей, сев в ведро, опустился на дно и пошарил там. Вода стояла совсем невысоко, и он быстро убедился, что от мешков с сокровищами не осталось и следа. Когда казначей дернул за веревку, чтобы его подняли наверх, на все аббатство прогремел оглушительный хохот. 32 рыцаря переоделись в одежды монахов-госпитальеров, и Таддео прикинулся отцом Вольфгангом. И действительно, от меченосцев осталось одно воспоминание и, может быть, слабая признательность в глубине чьего-то сердца. Больше ничего. Наутро крестьяне притворились, будто не заметили перемен. Братья запели торжественный тедеум. Я знал, что в этот миг в Париже мой великий учитель Жак де Мале твердой поступью восходил на костер, пожиравший еретиков. Еще некоторое время я оставался мертвым, лежа в погребальной камере. Мои братья и те, кто их сменил, забыли про меня, но черный монах обо мне не забыл. И в самом деле однажды он явился в крипту и разбудил меня. Я же сказал, что карают тебя не навечно. Сколько длилась моя смерть? Он оскалился своей страшной улыбкой. Недолго. Выйдешь отсюда, сам узнаешь. Отпускаешь, потому что думаешь, будто я послужу тебе? Именно так. Хочу, чтобы ты послужил мне, как ловкий вор. На твоем месте я не стал бы мне доверять. Что, посмеешь еще раз обворовать меня? Возможно. «Вор! И к тому же бесстыжий!» — сказал он, хрипло рассмеявшись. «Посмотрим. Ужасно люблю бросать вызов». «Я тоже. Когда снова сыграем в таро?» «Как в Париже. А знаешь, ведь был момент, когда ты почти что выиграл, но потом проиграл». Он насмешливо хохотнул, красные глаза полыхнули. сыграем. Когда будет время и желание, а у тебя появится, что проиграть. А если верх одержу я? И не надейся, даже не мечтай. Да, но если все-таки выиграю я? Он долго смотрел на меня. Тем хуже для тебя. Получишь свободу, но она будет тебе не нужна. Однажды, познав вкус победы, ты снова захочешь играть, чтобы снова выиграть. Чтобы выигрывать все больше и больше. И опять проиграешь. И снова должен будешь воровать. И так без конца. Эта попытка мне хорошо знакома. Чем больше золота удается забрать, тем больше я его жажду. Он исчез. Запах серы, ощущаемый мною, служил доказательством того, что я вернулся в мир живых. Шел 1864 год. Последняя строка рукописи оканчивалась на середине страницы. Глаза Джакомо покраснели от волнения, но ум его, поначалу смятенный, теперь, казалось, обрел спокойствие, чистое и светлое. Молодой человек считал вполне правдоподобным, даже логичным все, что узнал. Более того, он испытывал глубокую благодарность за оказанное ему доверие. Теперь он чувствовал, что связующие его с Гельмутом узы еще более упрочились. В чем-то они сделались соучастниками. Джакомо посмотрел в окно. Еще не рассвело. Но при этом он заметил, как за стеклом возникают какие-то лица, постепенно приобретавшие зримый облик. Его мать, Анна и Бетти. Но уже через несколько мгновений они исчезли. Галлюцинация? Сновидение? И тут Джакомо заметил, что он не один в комнате. Кто-то сидел в кресле в самом углу библиотеки. Некая тень, слившаяся с полумраком. Это была пожилая дама в длинном черном платье старинного покроя, облегавшем хрупкую фигуру. Седые волосы обрамляли лицо. Все еще необыкновенно прекрасное. Оба долго смотрели друг на друга. Джакомо все ожидал, что дама исчезнет, но она заговорила. «Я баронесса Паула фон Зайте», — произнесла она мягким и уверенным голосом, потом спросила. «Вы прочли рукопись?» Джакомо кивнул. «Читайте дальше. Переверните страницу». Джакомо перелистнул страницу и увидел, что она исписана. Но почерк тут был не Гельмута. Точно так же, как совсем другим был инструмент, использованный для письма. Остаток манускрипта был написан чернилами. «Кому принадлежит эта часть?» «Вам, баронесса?» «Да». Считалось, что рукопись утеряна. Я нашла ее в старых бумагах своего мужа, когда задумала создать фонд его имени. Джакомо протер глаза и продолжил чтение.